Лука, да содигети люкет. Луизо жи, одигинтин вышаш кыса дугдем бераз дышец кишиосыз пылыш одигес Иисус лышуиз. Кужо ин маре? Милямыз вышаш кыны дышаты, кыжи Иоанн аслэш тыз дышец кишиосы дышатыз. Сослы сошуиз. Вышаш кы куды та живерале? Ин мыш атаймы. Ты над днимыт дано медлуос. Ты над эксейлыкет медлыктос. Ты на дереке дья медлуоз музьем вылынно, ин мын кадик. Милем лыну на лыбыде улымон нянь мес шоты. Милеш тым шелык ёс месно кушты. Милем лы вань пунемо луиш ёс леш мино куштыш комуго. Милем из вич сынашкон лешно ути. Урод лешно моз мыт милем из. Сослы Иисус шуиз. Кинкено ти пылыш, кудизлен эше звань. Уйшор уин содор лыктозно солышуоз, эше. Вайманым пунемен куинь няньде. Мондорыш урес вылыш эше пырис. Нош мынам солы чектыны номырин овыл. Нош соис пуш палашен солы отвечоты сашуос. Эн ранджеты моне. Эсьос чога мынни. Ныл пиосыно моне ногажын валесын кыльо. Ук быгатышкы султысатыны днянь шотыны. Тиледлы верашко. Эш луыса вылыш на султыса эске шоты. Соис куремыш эске дугды. Султозно. Кыня куре сомында шотос. Монтледлы верало. Куреле, тиледлы шотемын луос, учале, шеть тоды, йыгашке тиледлы учтозы. Угокоть кудис куришмурт баште, учашмурт шеть те, йыгашкичлы учтозы. Тилештет кыче атай луос, пие днянь куриске, но штон солы ис шотитке, яке чорык куриске, чорыгин тие тон солы кы шотитке, яке курек пус курозно, тон солы скорпион шотитке. Ожиен ти уродеш лекеш лусано, аштелен ныл пиостылы джечеш кужимьос шотьяны быгатиш кодыке, укатано ин мыш атай, солеш куриш йослы, святой духес шотос. Одик пол Иисус кылтем периес улляса поттиз. Пери потем бере кылтем верашкыны куцкиз, калык паймиз. Сос пылыш кудогез верашкизы, со периосты периослен эксейзилен вейельзе вуллен кужымены зулляса потта. Нош мукет йосыз виззе сынаса, инмыш тод мед-мед вожмато шуса, солэш куризы. Нош Иисус таослэш малпан йосэс тодыса сослы шуиз. Коть кычэны эксейлык, аслы зачес пумит люкишкиске, тырттем кылёс. Коркано аслы зачес пумит люкишкиске, куашкалос. Шайтанно аслы зачес пумит люкишкиске, кыжи солен эксейлыкез быдес вожишкос. Нош ты шуишкоды, мон периосты вейельзевуллен пе кужымены зулляса поттишко. Мон вейельзевуллен кужымены с периосты улляса потташкоке. Нош тылят пиосты кинлен кужымены состы улляло. Соиник сост тыляды судить карышьос лозы. Нош мон инмар чиниен периосты улляса потташкоке, соку земно. Инмарлен эксейлыкез тидорывуиз. Кужмомурт корказе ожмашкон тирлыкен вожмаке, союртлык ышкытлык авал. Нош совылэ солэш кужмоез уртскизно, вормиске сое. Соку солэш вань ожмашкон тирлыксэ баштос, кудизвылэсо оскичкыса улизвал. Нош соберэ солэш лушкам вань бурзе, кыжымылыс поте, ожилю кылоз. Кин монэн авал, со мыным бумит. Кин монэн огажынук бича, со арам шурам каре. Адями пушкыш перипотеке, совутем инты ости, канилен улон инты утча саветлено, шеть ты тек шуе. Берыцко аслам коркам, кытыш поти. Лыктено адже, со чужемын, утялтемын. Соку сомынено азбордаз мукет йосе, аслештызны лекеш йосе шижим периосты баште. Сос адями пушкы пырону отынуло. Соку адямилы, нырышет ес шарыш, берпумет ес эшшону уродгеслуе. Тае веран куспетис калык пылыш одик кышномурт баджим куараен солышуиз. Шудо тонен улыш мугор пуш, тоне шудиш ноны ос. Нош Иисус шуиз. Шудо еш ин марлеш кылзе кылзиш ёс, со ебыдес яш ёс. Калык тросен люкашкыны куцкем бере Иисус вераны куцкиз. Так ескич выжы, со тодмет утча. Но Иона пророклен паймымон тодметещана, солы мукет тодмету счетишкы. Кыжы Иона Ниневия калыкпонна паймымон тодмет луис, адями пино тайозлы выжилы ожи и клуоз. Лимшоришнил кишно ексей та йозен вижиен чош суде султозно, сости янгише ушкитоз. Угосо дуннелен пумиштис Соломон леш віжмоверан йоссе кылзынылыктис. Но тани, татын Соломон леш баджимессиле. Ионален тодытонес пыр апкелеса шелык йосселеш куштичкем Ниневия карынулиш йос, та вижиен чош суде султозыно, та вижие сос янгише ушкитозы. Но тани, татын Иона леш баджимессиле. Нокинно шуштилес джуатыса, лушкемин тие, посуда улен ок пукты. Пырищос югытес медать джозышуса, шуштыл пукто не пукте. Мугорлен югдытишес шинлуе. Ожиен шинмыт чилкыт келуис, быдес мугорыт югыт луос. Нош соурот келуис, соку мугорыдно пеймыт луос. Ожиен учки, югыт кудистон пушкын. Авела пеймытлык. Быдес мугорыт югытке, авел кеодигно пеймытлюкетес, со быдес югыт пиштыса улос. Лампадален тоне пиштыса, югдытемес кадик. Тае вераса улыкус, одик фарисей сое гуртас нунаже карынатис, солыктыса джекшеры пукшис. Шишко нажин Иисус кизе эзмиш кышуса, фарисей паймис, но кужоин мар солышуиз. Али ти фарисейос теркылеш, туштылеш пет палзе сужашкоды, но шаштылен пушьосты лушкашконен, кескич улонен тырмемын. Но темьос, кинт пет палзе кылдытис, соек пуш палзе но эскылдытыа. Вань бурды пылыш оглюкетце йормыса улыш йослыш отидыке, умой геслы усал. Сокутляд вань мыс чылкытлы усал. Куректон тилядлы фарисейос, бутниклеш, рута турынлеш, пыртем бакчаш йон йослеш да сети люкетце шотишкоды. Нош инмарлен шонер судезно, яратонес чарыш утшулмаш кишке. Таос секуле кароновал, сос сену кулетем карону ойвал. Куректон тледлы, фарисейос, синагога осын ашпалрадын пуконес, калык люкашкон инты осын дечкыламез яратем дыпонна. Куректон тледлы, книга тодишьос, фарисейос, чебериаш кишьос, ты куш тишкем шайгу оскадеш, кудьосы звылти адямио светлоно, уктодос ось чарыш. Талы пумит закон тодишьос пылыш кинкено шуиз. Дыше тыщ, тажи вераса, тон милемыз вэш карышкод. Нош Иисус шуиз. Тиледлыно закон тодишьос лы куректон. Адямьос вылэ джутыса вормонтем ны пьетьос ошишкоды. Нош аштеос пал чинье ныдыно сос борду удьет ишкишке. Куректон тледлы атайос ныды вилэм пророкьос лы шэвожон коркаос лэштылэм дыпонна. Таинти атайос тылэш уж йосэс умоен лыдьямдес вожматишкоды. Угосос пророкьос ты вилызы. Нуштисос лышей вожон коркаос лештылишкоды. Соини кинмарлен вижлыкес шуэ. Сос доры пророкьосты, апостол йостысто. Но сос пылыш огьоссе вьозы, нош мукетьоссе уллялозы. Дунне кылдем дырышен, вань вилем пророкьослен вирзы понна, та выжы кылмет кутос. Авеллен вирыз бордышен, курбон шотон джекен храм вискын вием, Захариялен вирыз дырош. Земтлет дверашко, та выжы кыл кутос. Куректон тиледлы закон тодишьос, тодон валан леш учтон зэти баштиды, аштиос нот пыре, пырышьослы нолюкетиды. Тае сослы вераса улукус, книга тодишьос на фарисей йос, Иисус леш трос юан йослы ответ курыса, соборды зол тебинины куцкизы. Сое чакласа улызы, сое янгышоушкы тон вылыш верашкон кылыштыз шексе учазы.